Неважно и свидетельство о том, что настоящий Дмитрий был бы гораздо моложе, чем казался лже-Дмитрий. Часто человек может казаться многими годами старее или моложе своего настоящего возраста, а жизнь Дмитрия была именно такова, что могла его состарить. Но чрезвычайной важности для нас свидетельства современников, вполне беспристрастных, как, например, Буссова, который был очень привязан к лже-Дмитрию, превозносил его достоинство, имеет все побуждения засвидетельствовать его правду и его царское происхождение, и между тем свидетельствует о противном. Его свидетельство основывается на свидетельстве Басманова, который больше всех других имел причины утверждать законность лже-Дмитрия и, несмотря на то, свидетельствует о его самозванстве, свидетельствует наедине, в разговоре с человеком, доверенным и привязанным к царю. Но если тот, кто царствовал в Москве под именем Дмитрия, сына царя Иоанна, носил это имя незаконно, то является вопрос, в собственной ли голове родилась мысль о самозванстве, или она внушена была ему другими? И во втором случае, сознательно ли он принял на себя роль самозванца, или был убежден, что он истинный царевич? Чтоб сознательно принять на себя роль самозванца, сделать из своего существа воплощенную ложь, надобно быть чудовищем разврата, что и доказывают нам характеры последующих самозванцев. Что же касается до первого, то в нем нельзя не видеть человека с блестящими способностями, пылкого, впечатлительного, легко увлекающегося, но чудовищем разврата его назвать нельзя. В поведении его нельзя не заметить убеждения в законности прав своих, ибо чем объяснить эту уверенность, доходившую до неосторожности, эту открытость и свободу в поведении? Чем объяснить мысль отдать свое дело на суд всей земли, когда он созвал собор для исследования обличений Шуйского? Чем объяснить в последние минуты жизни это обращение к матери? На вопрос разъяренной толпы, точно ли он самозванец, Дмитрий отвечал: «Спросите у матери». Почему, говорят, Растрига, сев на престоле, не удовлетворил народному любопытству знать все подробности его судьбы чрезвычайной? Для чего не объявил России о местах своего убежища, о своих воспитателях и хранителях? Возможность таких вопросов служит самым лучшим доказательством того, что лже-Дмитрий не был сознательный обманщик. Если бы он был обманщик, а не обманутый, то чего же бы ему стоило сочинить подробности своего спасения и похождений? Но он этого не сделал. Что он мог объявить? Могущественные люди, его подставлявшие, разумеется, были так осторожны, что не действовали непосредственно. Он знал и говорил, что некоторые вельможи спасли его и покровительствуют, но имен их не знал. По имени он упоминал только о дьяках Щелкаловых. Но теперь рождается другой вопрос. Кем же был подставлен самозванец? Кто уверил его в том, что он царевич Дмитрий? Кому было выгодно? Нужно появление самозванца. Оно было выгодно для Польши. Лже-Дмитрий пришел отсюда. Следовательно, он мог быть подставлен польским правительством. Кого же мы должны разуметь под польским правительством? Короля Сигизмунда III? Но характер последнего дает ли нам право приписать ему подобный план для заведения смут в московском государстве. И осторожное, робкое поведение Сигизмунда в начале деятельности самозванца дает ли основание предполагать в короле главного виновника дела. План придуман кем-нибудь из вельмож польских. Указывают на Льва Сапегу, канцлера литовского. Сапега два раза был в Москве послом. Один раз при царе Федоре, другой при Борисе. И в последний раз приехал из Москвы с сильным ожесточением против царя. Когда самозванец объявился у князя Вишневецкого, то Петровский, беглый москвич, слуга Сапеги, первый явился к Вишневецкому, признал Отрепьева царевичем и указал приметы — бородавки на лице и одну руку короче другой. Потом Сапега является сильным поборником планов Сигизмунда против Москвы, ожесточенным врагом нового царя Михаила, восшествие которого расстраивало его планы. В царствование Михаила до самой смерти своей держат под рукою наготове самозванца несчастного Лубу как орудие смут для Москвы. Любопытно, что и наш летописец злобу поляков и разорение, претерпенные от них московским государством, приписывает раздражению Льва Сапеги и товарищей его за то, что они видели в Москве много иностранного войска. Наконец, некоторые рассказывают, что после сражения при Добрыничах самозванец издал манифест, в котором, между прочим, говорил, что был в Москве при посольстве Льва Сапеги. Такого манифеста, впрочем, не сохранилось, и в дошедшем до нас ни слова не упоминается об этом обстоятельстве. Известие Тавянского. Буссов. Паэрле. Летопись о мятеже. Страница 62. Держаху речь велью на московское государство. Надобно поправить. Держаху рень велику, как в хронографе графа Толстого, номер 198. В этом хронографе и других говорится, что самозванец писал, будто его уберегли Щелкаловы от убийства и отпустили в литовскую землю. Как бы то ни было, если заподозрить кого-нибудь из вельмож польских в подстановке самозванца, то, конечно, подозрение прежде всего должно пасть на Льва Сапегу.